Часть третья. Святые угодники, если бы кто-нибудь сказал, что мне предложат такое дело, и я за него возьмусь, даже не знаю, куда бы я послал этого провидца. Но очень далеко, очень. Я и теперь не взялся бы за него ни за какие коврижки, если бы не Тимоха. Они сделали сильный ход, очень сильный. И выйти из игры я уже не мог. И главное было совсем не в том, что мы должны будем работать в чужой стране, о которой ни черта не знаем, кроме того, что там танцуют сертаки. И не в том, что без какого-либо прикрытия, про оружие я не говорю, какое там может быть оружие. И если бы нужно было выкрасть или, как выразился полковник Голубков, переместить какого-нибудь бандюгу, мафиози или агента-двойника, вопросов бы не было. Но речь-то шла совсем о другом человеке, об Аркадии Назарове, который во время путча 91-го года нес от биржи 100-метровый российский флаг, который стоял рядом с Ельциным на танке возле Белого дома, и который через несколько месяцев после этого сказал Ельцину прямо в лицо перед десятками телекамер: «Борис Николаевич, своим бездействием вы просрали нашу победу». Он, конечно, не совсем так сказал, но смысл был именно такой, и все это поняли, в том числе и сам Ельцин. И этого человека несанкционированно переместить в Россию? Полковник Голубков излагал суть дела короткими фразами, без рассуждений, так, как ставят боевую задачу. Но мне показалось, что немногословие его вызвано другим, стремлением поскорее с этим покончить. «Таким образом, ваше задание состоит из трех частей», — подвел он итог. «Первая — блокировать контакты объекта с третьими лицами. Вторая — обеспечить безопасность объекта. Это одна из важнейших задач операции. И, наконец, третья — переместить объект в пункт, который будет указан вам позже. Вопросы есть?» «По первым двум частям — нет». «По третьей — чем вызвана эта необходимость?» — спросил я. «Не в курсе». «Вот как? Мы солдаты, Серега. Нам отдают приказ, мы выполняем». «Каждый солдат должен знать свой маневр. Это еще Суворов сказал», — напомнил я. «Свой», — подчеркнул Голубков. «Даже Суворов не объяснял гренадерам общий замысел». «Я не гренадер, а вы не Суворов. Если я что-то делаю, я должен понимать, для чего. Кто в курсе?» «В управлении, думаю, только сам Волков. Я хочу с ним встретиться». Голубков кивнул. «Доложу». «И еще», — продолжал я, — «мне нужна вся информация, которая у вас есть. Досье, агентурные данные, все остальное». «Это сверхсекретные документы. Константин Дмитриевич, мы можем работать без оружия, мы можем работать без прикрытия, но с завязанными глазами не можем, и никто не может». «Он прав», — заметил майор Васильев, молчаливо присутствовавший при разговоре. «Но я же не могу дать ему допуск, и Нифонтов не может. Это наш начальник», — объяснил мне Голубков, — «генерал-майор». «Волков может?» — не отставал я. «Он-то, конечно, может. Пусть он и даст. Мне без разницы, от кого я получу документы, хоть от вашей уборщицы». Голубков поднялся с бревна, на котором мы сидели. «Попробую с ним связаться», — сказал он и направился к вертолету. «Хорошие у вас тут места», — заметил майор Васильев. «Тишина, простор, настоящая Россия. А там церковь?» — кивнул он в сторону заулка, где виднелись три купола, один большой и два поменьше, поблескивающие в закатном солнце позолотой крестов. «Да, спас заулок. Действующая?» «Действующая». «Это хорошо. Бабка моя говорила, если храм стоит, значит, земля живая». Я гляделся. Солдаты подтащили коляску с Тимохой к избе. Ольга уже поила его молоком. Молоко здесь было такое, что к утру в банке набегало сливок на 4 пальца. На нем Тимоха быстро отъестся. Буренки, пользуясь недосмотром, разбрелись по всему берегу Чесны. Я взял кнут и направил стадо в пойму. Когда я вернулся, майор Васильев стоял у бревна и курил сигарету. «Богатый у тебя кнут», — оценил он. «Еще дедовский. Настоящая сыромять. 4,5 метра. Ловко ты им управляешься. Трудно, наверное». «Чего тут трудного?» — удивился я и выщелкнул кончиком кнута окурок прямо у него изо рта. Он отпрянул, а потом рассмеялся, обнажив ровные белоснежные зубы. «Ты прям ковбой. Лихо. Дай попробовать». «Ну, попробуй», — сказал я и на всякий случай отошел подальше. Майор примерился к кнуту, с форсом размахнулся и врезал себе по заднице так, что бросил кнутовище и обеими руками схватился за ожженное место. Полковник Голубков, подоспевший от вертолета, только головой покачал. «Пацаны, да и только!» «Беги, переодевайся», — кивнул он мне. «Волков встретится с тобой в 20:15». «К чему такая спешка?» — удивился я. «К тому. Есть свежая информация. Зафиксирован телефонный звонок. Завтра с компаньоном Назарова встречается какой-то тип. Скорее всего, эмиссар КПРФ. Вероятно, будет договариваться о встрече с самим Назаровым. Нужно успеть предотвратить этот контакт».